Глава 54. Кирилл вернулся из Питера с хорошими новостями. Экзамены он сдал идеально, а его высшая категория по здоровью открывает перед ним двери в любой вуз, связанный со спортом. Я была за него рада. Почти. Где-то в глубине души надеялась, что экзамены он провалит, хотя никогда никому не признаюсь в своих нехороших и эгоистичных мыслях. Но Кир все сдал с блеском, и теперь настала пора отрываться перед разлукой. Мы пропадали то на горе влюбленных, то вообще уходили в поход. Никогда бы мы не подумали, что жить неделю в палатке без благ цивилизации, купаться в реке, не иметь под рукой гаджетов с интернетом — так круто. Мы были словно два отшельника, которые нашли свою половину, и теперь им и весь мир не нужен. Им хорошо вдвоем у костра жарить пойманного кролика или собранные грибы — ну, на крайняк курицу, пойманную за деньги в супермаркете вблизи города. Заниматься сексом в палатке или на открытом воздухе, спать в обнимку, шурша брезентом, рай для Робинзона и его пятницы. А еще мы катались на байке, который Павел вернул сыну лишь спустя полгода. Хотел, чтобы сын перед учебой все же побыл снова ребенком. Кирилл купил еще один шлем для меня, и мы, набрав скорость, мчали ночью по прямой. Я по-прежнему боялась, но в этом вопросе я твердо была уверена в парне и доверяла ему свою жизнь. Даже получала удовольствие от скорости и быстрой езды, так же, как и сам Кир. Завтра он сядет в самолет и улетит от меня в дождливую и серую культурную столицу нашей необъятной родины. А я останусь, буду ждать его здесь. Я тоже успешно сдала вступительные экзамены. Документы мои приняли и зачислили на первый курс архитектурного вуза на направление графики. Мы провели ночь перед отъездом вместе. Секса было мало, зато было море слез. Я плакала почти до рассвета в его руках. Я уже жалела где-то в глубине души, что не поехала и не стала поступать в Питер сразу. Но в учебных заведениях для художников все очень сложно. Теперь мне нужно закончить первый курс здесь, а потом уже переводиться. Ни один педагог не возьмет на себя ответственность доводить мои работы, начатые с другим учителем в сентябре. Да и сомнения меня продолжали грызть. Кирилл такой непредсказуемый, я по-прежнему иногда испытываю страх перед ним, как в первые дни знакомства. Он порой будто хищник какой-то. Стоит мне только попробовать сказать или сделать то, что его не устраивает, как он мгновенно вспыхивает и начинает на меня давить, заставлять, принуждать. Постоянно вокруг меня какие-то интриги и манипуляции. Он все решает только так. Это очень тяжело, но я ничего не могу поделать с этой своей слепой любовью к нему. Я не знаю, как мне хватает сил не бежать за ним. Иногда возникает мысль, что, может, и к лучшему, если мы... расстанемся. Я не представляю, как жить вместе с этим демоном в человеческом обличье. И отказаться не могу. Не думала, что это вообще возможно — любить и бояться, желать и опасаться. Будто я мотылек, а Кирилл — пламя, которое неминуемо однажды опалит мои крылья, и я погибну. Как не потерять себя в этой любви? Не знаю. Я и Кирилл стояли в обнимку прямо в середине зала аэропорта. Нам было плевать, что люди вокруг, что мама и Павел стоят за спиной. Мы целовались и целовались, пытаясь запомнить эти ощущения на как можно больший срок. Нам придется жить этими воспоминаниями ближайшие месяцы. Мы ожидали начала посадки после регистрации. В руках Кирилла был паспорт и билет, который я несколько раз порывалась просто отнять и порвать в клочья. По моим щекам снова бежали слезы. «Лис, ну харе уж, ты мне больно делаешь своими слезами. Ты приедешь скоро на присягу, мы побудем вместе. А пока я буду звонить, как появится возможность. Присяга только через месяц. Но ничего, потерпи, мы же сильные с тобой, особенно ты, когда бутылку с водой открыть не можешь». Ткнула его в бок и улыбнулась сквозь грусть. Он засмеялся и снова обнял меня. «Начинается посадка на рейс 348 Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург. Просьба пройти в зону посадки». Вот и все. Пора. Кирилл закинул на плечо спортивную сумку, свободной рукой взял мою ладонь и пошел до линии контроля. Он обнял отца, даже мою маму чмокнул в щеку на прощание. Еще раз обнял меня, подняв в воздух, подарив сумасшедший поцелуй. Да уж, вокзалы и аэропорты видели настоящих слез, грусти и радости больше, чем ЗАГСы и банкетные залы. Поставил меня на ноги. «Ну давай, малявка, слушайся маму. Папу тоже. Тебя ему доверяю. Я тебе позвоню, как только смогу». «Хорошо. Мы никак не могли сделать это. Разомкнуть руки и разойтись. Молодой человек, проходите, посадка заканчивается». «Да, да», — откликнулся Кирилл. Парень еще раз чмокнул меня, провел большим пальцем по моим влажным от слез губам. «Люблю тебя, Гуфи. Жди меня, пожалуйста». Он опустил руку и, не оглянувшись, шагнул к стойке. Билет проверили, и он пошел по узкому коридору к выходу на посадку. В конце пути он обернулся, улыбнулся и помахал нам рукой. Дверь за ним захлопнулась.